Дальше. Му'мин. Противоположность. Кафир. Вот я вам сейчас хочу кое-что разъяснить про кафир. Когда мы говорим кафир, многие мусульмане думают, что это атеист-безбожник. Нет. Кафир. Кафир разъясняется и объясняется и переводится в основном как уклонение. Вам пример приведу. Сидит ученик в классе на первом ряду. Учитель объясняет очень важную теорему. А он занимается своим делом, решает кроссворд. Этот ученик кафара би устазихи. Он, по-арабски сказать, кафара, уклонился от своего учителя. То есть ученик учителя видит, перед ним сидит, слышит, но его это не интересует. Он занят своим делом. Он считает важнее свое дело, нежели то, что говорит учитель. Вы меня поняли? А атеист, безбожник, по-арабски называется мульхид. Ильхад – глагол. Ильхад – это уже отрицание. Кафир не отрицает. Кафир уклоняется. Безбожник отрицает. Я вам приведу пример. Вот как думаете, шайтан, он кафир или мульхид? Кафир. Потому что шайтан, когда его Аллах спросил, почему ты не поклонился перед Адамом, он сказал, что ты меня создал из огня. Шайтан признает существование Аллаха и еще признает, что он его создал. Если вы посмотрите сурету Сад, я вас говорю, Сад, сурету Сад, аят 82, очень интересно здесь, со слов шайтана написано здесь. Шайтан говорит, «Каля, фабииззатика ла агуяннахум ажмаин». Что говорит шайтан? Он говорит, «Я благодаря твоей мощи буду соблазнять твоих рабов». Вы представляете себе? Шайтан признает силу Аллаха. Шайтан признает, что он даже не может что-то сделать, если не будет на это воля Аллаха. Он это знает. Но он кафир. Вот вы сейчас поняли, что кафир – это не тот, который отрицает, а тот, кто знает и уклоняется. Поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, мусульманин, который утром все понял, но после обеда соблазнился и совершил грех, он может быть даже кафиром к концу дня. Потому что и иман, и куфр – это деяние сердца, а не рук и не ног. Это все в сердце. Утром, говорит, может быть, мумин, после обеда к вечеру кафир. Это не безбожник. Он не стал атеистом. Он не стал неверующим в Аллаха. Нет, он не мульхид, он не атеист. Он кафир, потому что он потерял иман. Он соблазнился. Но это последняя точка. Но мусульмане совершают грехи из-за слабости веры. Но если совершают прелюбодеяние и обманывают, основываясь на эти хадисы, можно сказать, что он уже дошел до уровня куфра. Вот как опасен. Дальше таква. Противоположность ама. Слепота. Слепота не глаз, а сердце, он не видит ничего. Четвертый мухсин. И противоположность аль-исаа, зло. Он творит зло. И поэтому, если так посмотреть, то плохое миропонимание, плохое неправильное акида ведет к фиск, к отклонению, к невыполнению канонов Аллаха. Невыполнение канонов Аллаха, грехи ведут к куфру. Куфр ведет к слепоте души, он ничего хорошего уже не видит. Слепота души ведет к злу. Зло. И зло ведет к аду. Вот вам акида, вот вам начало, и вот вам конец. Я еще хочу сказать, вот то, что мы прошли сегодня, до сегодняшнего занятия по акиде, это только вводная часть. Вы понимаете? Это только вводная часть. Вы не думаете, что мы закончили акиду? Только приблизились понимать. Дальше будет уже канонизировано. Мы будем многие вещи понимать, что такое Аллах. Его имена. Его сифаты. Что такое иман бирусуль. Билькутуб. Бильмалейка. Что такое ангелы. Что такое джинны. Что такое предопределение? Что такое судный день? Об этих вещах мы еще ничего не говорили. Сейчас давайте так сделаем. Мы будете еще 15 минут терпеть. Мы перейдем к тафсиру Худжурат. Открывайте Худжурат. Мы сейчас оставшиеся там 5 аятов. Мы уже половину сейчас рассказали, поэтому мы сейчас закончим Худжурат, чтобы мы на следующий урок начали новую суру. Бисмиллах рахман рахим. Мы остановились с вами в 13 аяте. Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Я айюханнас, инна халакнаку мин закари ва унса, ва джаальнакум шуубу ва кабаили таарафу, инна акрамакум инда Аллахи аткакум». Мы этот аят с вами прошли на прошлом занятии. Инна Аллаха алимун хабир. Мы перевели этот аят, обращение к людям, что мы вас создали из одного человека, Адама и Евы, что мы вас создали, сделали из вас народы, племена, для того, чтобы мы друг друга, чтобы вы друг друга знали. Но лучший из вас тот, кто более богобоязнен. Вот мы сейчас прошли богобоязнь, таква, мухсин. Люди определяются вот по близости к Аллаху, который мы прошли сегодня по акиде. Здесь я вот что хочу сказать. Некоторые не могут понять, как Аллах Тааля создал людей разных для того, чтобы друга познать. Вот я вам один пример приведу. Вот в восточных странах есть нефть. В западных странах нет. Вот идут друг к другу. Аллах так сделал, что от них есть нефть, других его есть. Здесь есть зима, там нет зимы. Здесь урюки растут, а их здесь больше любят. Вот там есть хлопок, а там, а здесь их больше хотят продавать, пользоваться, понимаете? Аллах распределил даже растения, даже плоды, природу, моря, промышленность, земные богатства по разным углам, по разным народам, племенам, чтобы люди друг к другу ездили, понимаете? Даже отдыхать, вот едут сначала, вот сейчас, в Эмираты. Вот сейчас, скоро, через месяц, там будет жарко, туда сейчас никто не поедет. Все, бетте, брэнд ахша кирек, Египет када. Ну туда, там жарко, в Турцию. Потом все, потом уже идут Сулилеск. Там лечиться будут. Но я это просто говорю, которые люди ездят, хотят увидеть. Но где-то есть горы, где-то есть исторические места, где-то есть останки древних цивилизаций. Поэтому мы познаем друг друга. Мы узнаем друг друга. Аллах, если сделал бы, чтобы в одной стране только все самодостаточное, мы бы друг друга не знали. Мы женимся, мы создаем семьи, мы изучаем языки друг друга. Вот так Аллах Тааля, один ученый сирийский, знаешь, что сказал по этому аяту? Он прочитал этот аят, а его ребенок, оказывается, рядом, собирает пазлы. Знаете, да, пазлы собирает? Один рисунок из разных этих фигур. Пазлы. И он посмотрел, вот это и есть пазлы. То есть Аллах создал единый мир, разные народы. Если их правильно собрать, это получается правильный рисунок. То, что Аллах Тааля хотел создать. Вот это и есть 13 аят, 14 аят. О том, о чем мы сегодня говорили, об этом и 14 аят. Аллах Тааля говорит: «Калятил а'рабу аманна, куллям ту'мину, валякин кулю аслямна, валямма ядхули иману фи кулюбикум, ва ин тутиу Аллаху ва расулях, ла ялиткум мин а'маликум шайян, инна Аллаху гафуру рахим». Бедуины сказали: «Мы уверовали». Скажи: «Вы не уверовали, посему говорите, мы стали мусульманами. Вера еще не вошла в ваши сердца. Если вы подчинитесь Аллаху и его посланнику, он нисколько не умолит ваших деяний. Воистину Аллах прощающий, милосердный». Вот о чем мы говорили. Однажды бедуины послушали пророка и сказали: «Мы стали муминами». Аллах сказал: «Скажи им, вы еще не мумины, вы еще только мусульмане. О чем я сегодня вам сказал?» Но здесь один вопрос возникает. Когда человек начинает свой путь приближения к Аллаху, приходит сатана, говорит, знаешь, что говорит? Он сказал: «Ты ведь бедным станешь. Ты что, меньше сейчас занимаешься производством, меньше там деньги зарабатываешь. Шайтан приходит к жене и говорит: «Эйтинде мынарга, нәрсе эшли бу? Бу нәрсе инде бу тагын? Чыгып, кишерде отырып мен хәзер». Это шайтан начинает с этим человеком заигрывать и пугает его материальным отставанием, материальным бедствием. Аллах Таля вот в этом 14 аяте говорит: если вы подчинитесь Аллаху и ее постника, то есть станет мукминем, он нисколько не умолит ваших деяний. То есть, если вы будете совершать добро и избегать зла, то Аллах не уменьшит ваши награды даже на одну пылинку. Аллах Таалясының нигметегізне тшерми, даже увеличит. Не бойтесь игры сатаны. Не бойтесь. Это самое страшное, что он вас будет отвлекать бедствием, факирлык билен, хам башка билен. Поэтому Аллах прощающий и милосердный. 15 аят Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Иннамаль му'минуна الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون». Уже говорит про мумин. 15 аят. Верующими являются только те, которые уверовали в Аллаха и его постника, а потом не испытывали сомнений и сражались на пути Аллаха своим имуществом и своим душами, именно они являются правдивыми. Страшное, что еще может сатана вам нашептать, когда вы начнете быть мумминами, в душу вселять сомнения. Самое страшное. Нет человека хуже, который сомневается. Даже ученые говорят, что сомнение – это уже есть куфр. Сомнение – это уже куфр. Мусульманин, мумин, который идет к Аллаху, он не должен сомневаться ни на йоту, что Коран, что тот, та дорога, которую он идет, без сомнения ведет к благу, счастью, благополучию в этом и судном дне. Только такие люди верующие и праведники. Не сомневайся. Много будет не только шайтан, но и людей, завистники, враги твои, которые не дошли до этого уровня и не могут, они будут тебя вводить в сомнения. Сені шиклендірелер. Әдірісті өйлесі сенінді. Кім әйтті сені? Әш ойым екен. Әт өже ближі к куфру. Нельзя сомневаться. Не сомневайтесь. И насяди не только сидеть на месте вот мин му-мин дип, а старайтесь на пути Аллаха своим имуществом и своими душами. Кто как может. Кто-то уроки дает, кто-то лекции читает, кто-то пожертвования дает, кто-то закят дает, кто-то мечеть строит, кто-то книги печатает. На пути Аллаха вкладывайте свою лепту. Не бывает так. Сидеть и быть мумин. Нет. Что-то надо делать ради Аллаха в этом мире. Аллах таких любит. А не тех, кто закрылись, никого не знает. Нет. Надо жить в обществе и двигаться навстречу Аллаху. Теперь остались два аята. 17 и 18. Мы их коротко пройдем и долго не будем вас задерживать. Ямуннуна алейка ан асляму кулля тамунну алей исламакум Нет, 16 еще мы не прошли, да? 16 аят. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. Это 16 аят. Аллах Тааля говорит: скажи, неужели вы хотите уведомить Аллаха о вашей вере, тогда как Аллах знает то, что на небесах, и то, что на земле, Аллах знает о всякой вещи. 16 аят очень важен. Это уже вам оружие, чтобы вас не сбивали с пути сомнениями. Это против сомнения. 16 аят. Я бы перевел этот аят таким образом. Скажи, что вы хотите научить Аллаха своей религии? Вы что, Аллах хотите научить? Аллах знает то, что на небесах и на земле. Аллаху все известно, а всякие вещи он знает. Что значит? Иногда к вам приходят и говорят: сегодня невозможно жить по Корану. Нет. Это вот в средние века еще можно было. Сейчас нет. Нету. Нельзя. Вот если вы, вам кто-то так говорит, Аллах говорит, что вы Аллаха учите своей религии? Аллах дал этот аят до судного дня. Коран до судного дня. И в сурат Аль-Бакара есть аят. Аллах Тааля говорит: «Ла юкаллифу Аллаху нафсан илля вузаха». Аллах вас никогда не обременит тем, чего вы не можете поднять, вынести. В любое время, 20-й, 21-й, 22-й век, до какого века будем жить с Кораном? Коран действителен там и тогда, когда он существует. Просто скажите: у меня вера слабая, поэтому я сегодня не могу жить по Корану. Лучше так скажи. Ты лучше скажи, что я не могу жить. Я не могу. У меня веры и знаний не хватает. Я не могу. Но ислам и Коран, они актуальны сегодня и вчера, и завтра. Не обвиняйте ислам. Иногда я слышу такие вещи, говорят, что вот ислам устарел. Все, ислам не подходит на сегодняшний мир. Вот не может ислам решить вопрос. Могут, может, мусульмане не могут. Потому что мусульмане не работают над собой. Приземлились. Не хотят быть мукминами, муттаки, муксин, не надо. Вот поэтому мы и не можем. Поэтому нас и пинают туда-сюда. Вот где наша беда. Вот Аллах Тааля нам какой путь говорит. Я говорю: не надо Аллаха учить. Я вас уверяю, никогда не поддавайтесь тому, что если кто-то где-то про ислам говорит, что несостоятелен сегодня, скажите, что вы учите Аллаха. Нет, мы не можем. Аллах может. И дин, и религия, ислам может. Мы слабы. Мы приземлены. Мы обольщены. А не Аллах и не религия ислам. 17 аят говорит: يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَتَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Они попрекают тебя тем, что обратились в ислам. Скажи, не попрекайте меня вашим обращением в ислам. Это Аллах оказал вам милость тем, что привел вас к вере, если вы вообще говорите правду. Человек никогда не должен сказать, что вот это я дошел до ислама, до веры. Если я не Аллах, то ни один человек не может быть верующим. Всегда говорите «Альхамдулилля», что Аллах дал мне эту милость, что я стал мусульманином, верующим, муминым. Самому заработать это невозможно. Поэтому, если вы здесь сидите и, альхамдулилля, мы верим в Аллаха и в судный день, и мы поклоняемся Аллаху, это все благо Всевышнего к нам. Никогда не упрекайте, никогда не говорите, это я, это вот я. Нет. Когда вас спрашивают, как вы пришли в ислам? Уже постановка вопроса неправильная. Первый ответ, альхамдулилля, это благодаря Всевышнему, надо сказать. Благодарите альхамдулилля Аллаха. А дальше вы только сделали упорство в этом пути. Но привел вас Аллах. И последнее, инна Аллаха яляму гайба самавати валь ард, валлаху басирум бима таамалун. Воистину Аллах знает сокровенные небес и земли, Аллах видит то, что вы совершаете. Один бедуин подошел к пророку и сказал: «Я Расуль Аллах, у меня очень мало времени, расскажи мне, как мне быть счастливым и благополучным, и расскажи мне очень коротко, Ивагас, очень коротко, не надо много мне». Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям рассказал ему самый короткий Ивагас. Он сказал ему: «Кул ля илляха илляллах, сумма стаким». Скажи «Ля илляха илляллах» и будь верующим, как бы мусульманином, и больше с этого уровня уже не опускайся. Как я вам сказал, поднимись и не опускайся. Тот сказал: «Не, это много. Это много. Но нельзя ли тут попроще? Есть ли какой-то простой вариант?» Сказал пророк. Я ответил: «Идан фастаид лильбала». Тогда готовься к наказанию Аллаха. Поэтому или мы прислушиваемся к словам Аллаха и Расуля и стараемся своей душой и телом быть искренне покорными Аллаху и подниматься своей верой до уровня таква и ихсян, и не хотим больше возвращаться к куфру и фусук, вальфуджур, к грязи. Не любим мы это. Мы поднимаемся от этого. Это есть путь праведный для мусульманина. Другого пути к Аллаху, к сожалению, нет. Но я что хочу сказать, может быть, вот вы мне думаете, хазрат очень сильно такой нам говорит, а что вообще мирские деяния нам не нужно? Нет, мусульманин должен быть и в светской жизни жить, и заниматься своей профессией. Я об этих вещах не говорил, но Место имама, веры, таква и ясен – это кальб. Вы можете сидеть в любой фирме, в любой аудитории, работать с людьми, которые про Аллаха ни одно слово не говорят. Вы можете работать среди обмана и воровства, если вы не можете оттуда уходить, если это ваша работа и нет оттуда другого перехода на другое место, то вы работаете, но душа у вас там, а вы здесь. Ваша голова здесь, рука здесь, ноги здесь, тело здесь, язык здесь, душа там. Вот что может быть. Поэтому, когда пророка Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, спросили, как вы один среди всех многобожников смогли сохранить веру? Что он сказал? Я не хотел быть похожим на них. И всегда стремился к Аллаху. Он жил с ними. Он работал с ними. Он общался с ними. Он не избегал их. Он не ругал, не обвинял. Даже идолы их не сносил. Даже в 8-м году хиджры, когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, пришел в Мекку, взял Мекку, поднялись там на холмы эти многобожники, сидят, что же он сейчас скажет? Нас, наверное, сейчас пленниками возьмет и закроет в тюрьму. Мы же его изгнали из этого города. Мы же многобожники. Что сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям? Что сказал? Вы свободны. Вы свободны. Я никого не накажу. Никого. Он ни одного мекканского многобожника, который его изгнали, из Мекки не наказал. А нам говорят, что ислам это религия, там экстремизм, там жестокости. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, вы свободны. Хотите, уверуйте, хотите, нет. Это наша религия, а это ваша религия. Поэтому ислам – религия добра и благополучия. И ислам всегда актуален. И поэтому Аллах Субхану Тааля говорит, Аллах все знает, все видит и все слышит, и Он смотрит на нас. Как мы пройдем испытание? Один парень мне говорит, но я не могу воздерживаться от взгляда. На мухарам, на то, что нельзя смотреть, о чем я сказал. Вот не могу, хоть убить не могу. Знаете, какой ответ? Вот это и есть твой билет в рай. Сможешь отказаться ради Аллаха. У тебя будет вход в рай. Нет, нет. Кто-то говорит, что я не могу от этого отказаться. Это твое разрешение в рай. Вот он такой. Ибрахим алейхиссаляму, Аллах субхана ва тааля указал зарезать своего сына любимого. Или Аллах, или сын. или твой харамный бизнес, или рай, или твой взгляд, или рай. Это твое решение. Вот за это ты и будешь спрошен. Все понятно. Насколько ты сможешь себя сдержать, настолько ты поднялся к Аллаху. Настолько ты его любишь, и столько он тебя любит. В конце я хочу сказать, если вы почувствуете в себе самые тяжелые мучения, которых вы не можете преодолеть на пути к Аллаху, знаете, вот это есть ваш билет в рай. Вот это и есть дорогой билет в рай. Заплатите им, Аллах вам откроет. Если вы не сможете, тогда придется очень тяжело. Вот это и есть Аллах Та'аля мудрость. Саляму алейкум ва рахматуллах.